Прибытие в рай. «Прошу вас, сеньора, ваши документы», — произнес пограничник, протягивая приятной пожилой даме, подданной британской короны, ее паспорт. Он только что проставил в нем отметку о прибытии в аэропорт Ла-Бальмагас, самый крупный в столице республики Костобьянка. «Добро пожаловать в Костобьянку», — сказал он на прощание. Милая дама, сразу видна аристократка. 5 минутами раньше он проштамповал паспорт ее мужа, английского адмирала, который в нетерпении ожидал супругу. У этих британцев с документами все в полном порядке. Они прилетели в Костобьянку на отдых из Эдинбурга рейсом British Airways. Ничего подозрительного или внушающего опасения. Дама, пробормотав что-то на прощание, взяла паспорт и подошла к своему супругу, подтянутому с военной выправкой, сухощавому господину с седыми бакенбардами и роскошными усами. Тот немедленно взял ее под руку, и они двинулись к выходу в город. «Получилось!» — шепнула Ирина Роберту. «Нас никто не задержал!» «Учти, Ира!» — ответил ей он. «Документы, которыми пользуюсь я, подлинные. Никто и ни за что не уличит меня в подделке. Ну что ж, мисс Лифингуэлл, добро пожаловать в республику Костобьянка!» Чинно улыбаясь, Ирина произнесла: «И вам того же, адмирал Королевского флота, сэр Чарльз Лифингуэлл. Только давай быстрее поедем в гостиницу, а то я чувствую, что у меня от жары начинает течь косметика». Прибыв в одну из лучших гостиниц Эль-Параиса, отель «Эксельсиор», расположенный в старинном здании с колоннами, они прошли в забронированный номер. Там произошла невероятная метаморфоза. Ирина сняла седой парик, удалила с лица косметику, которая позволяла ей выглядеть 70-летней дамой. Роберт отлепил роскошные адмиральские усы и бакенбарды. Час спустя они покинули Эксельсиор, полностью преображенные. В отеле было более 2000 постояльцев, поэтому молодой мужчина, одетый в легкий светлый костюм, и симпатичная бледнокожая женщина, облаченная в сарафан, не привлекли внимания. До этнографического музея можно прогуляться пешком, заодно ты осмотришь достопримечательности, сказал Роберт. Я был в Эль-Параисо уже 5 или 6 раз. Динамичный город, 4,5 миллиона жителей, одна из красивейших метрополий Южной Америки. Они шли по широкому проспекту, их окружали старинные дома, выстроенные в стиле барокко и классицизма. Глаз радовали разноцветные клумбы с экзотическими цветами и множеством фонтанов, которые дарили раскаленному воздуху хоть какую-то прохладу. Вдали вздымались современные небоскребы. Там была деловая часть города. «Проспект президента Изабеллы де Сан-Стефано», — пояснил Роберт. «Это самый длинный проспект в мире, около 17 километров. Он проходит через половину города». Ирина заметила множество шикарных магазинов, ювелирных бутиков, представительств известнейших модельных домов. Эль-Параисо был раем для богатых и желающих отдохнуть. Всего в 300 метрах от них плескали зеленоватые волны теплого океана. Однако тут же была масса нищих и бездомных. Чумазые дети бросались к богатым туристам за подаянием. Проспект патрулировало множество полицейских. «Здесь хорошо жить, если ты король жизни», — сказал Роберт. «Уровень преступности в Эль-Параисо занимает 2-е место по всей Южной Америке. Больше грабят, убивают и насилуют только в неспокойной Боготе, столице Колумбии, и крупнейшем наркоцентре мира». Однако Ирина наслаждалась ярким солнцем, запахом цветов, шумом океана. Эль-Параисо, недаром же город был назван по-испански «раем». Они свернули с проспекта на смежную улицу. Роберт указал на величественное здание из темного гранита, которое чем-то напоминало американский конгресс. Такая же большая лестница, высокий купол. «Вот он, Национальный этнографический музей республики», — сказал Роберт. «Там и находится статуэтка Теоксмаля, Мы же зайдем в него, чтобы ты осмотрела экспозицию музея. Я знаю его как свои 5 пальцев, был в нем не меньше 15 раз». Они в числе множества посетителей поднялись по величественной лестнице, приобрели билеты и прошли внутрь. Ирина ощутила долгожданную прохладу. Музей вызывал восхищение и подавлял своим величием. Строительство этого здания, раньше здесь находилась резиденция испанского вице-короля, было завершено в 1799 году. А всего лишь через 20 лет Костабьянка провозгласила независимость, пояснил Ирине Роберт. Если не ошибаюсь, то на ступеньках лестницы, по которой мы с тобой только что поднялись, приносил присягу первый президент республики. Впрочем, вон, кажется, формируется группа из туристов. Мы можем послушать, что рассказывает экскурсовод. Они спешались толпой разномастных туристов. И гид, милая невысокая женщина, говоря на неплохом английском, повела их по первому этажу музея. Там располагался палеонтологический отдел. Находились кости вымерших животных, чучела хищников, которые обитали в доисторические времена на территории Костабьянки. Венцом собрания являлся огромный скелет тираннозавра, который был обнаружен в конце 50-х годов во время работ на изумрудном руднике. Ирина взглянула на гигантскую ящерицу, возвышавшуюся на 2 задних лапах над группкой туристов. «Надо же, какие острые клыки!» Второй этаж был посвящен доколумбовой эпохе. Это заинтересовало Ирину. Однако статуэтки Теоксмали здесь не оказалось. «Она находится на последнем этаже, где располагаются уникумы», — шепнул Роберт. «В музее имелась очень богатая коллекция, 100 000 экспонатов, большая часть которых находилась в запасниках. И они собираются украсть один из раритетов, но вовсе не для того, чтобы обогатиться, а для того, чтобы найти путь к легендарному сокровищу. Существует ли в действительности сердце тьмы? Или это более чем метафора, как предполагала Зинаида Аполлинарьевна Триуха Ляпина?» Не успела Ирина вспомнить об ученой конкурентке погибшего профессора Иваницкого, как перед ее глазами предстал и сам предмет размышлений. Она не поверила своим глазам, когда, поднимаясь вслед за экскурсоводом, на 3-й этаж увидела, что по противоположной стороне лестницы вниз маршируют Зинаида и Валерий Папандопола. «Роберт!» — шепнула Ирина. «Посмотри, это же профессор Триуха Ляпина в сопровождении правой руки покойного Ярослава Мефодьевича! Но что они делают в Национальном этнографическом музее Костабьянки?» «Видимо, то же, что и мы», — сказал Роберт, глядя вслед удаляющейся парочки. Зинаида о чем-то беседовала с Валерой. Они не обращали внимания на туристов и не заметили среди экскурсантов Ирину. Они, скорее всего, и не предполагают, что могут столкнуться с Татищевой и Вальпараиса. «Наверняка осматривали зал, в котором выставлена статуэтка Теоксмали», — заключил Роберт. «И это может означать одно. Уважаемая профессор Ипопандопола, который теперь, видимо, хочет превратиться в ее ассистента, решили завладеть последней статуэткой, иначе для чего бы им потребовалось прилетать в Костабьянку? Явно не для того, чтобы насладиться посещением музея. Фотографий статуэтки предостаточно, но им нужно лицезреть ее воочию, а в особенности зал музея, где она располагается». Наконец, они оказались на последнем этаже здания. И здесь был всего один зал, увенчанный куполообразной прозрачной крышей, сквозь которую проникали лучи солнца. «В те времена, когда здесь жил испанский вице-король, это помещение служило приемной», — пояснил Роберт. «Теперь же тут размещаются самые драгоценные экспонаты». В зале было всего несколько стеклянных витрин. В первой, около которой они замерли, находилась большая изумрудная друза. Камень нашли, как пояснила экскурсовод, в 1903 году, и весит он В необработанном виде 1328 с четвертью каратов. Гигантский изумруд был преподнесен в дар тогдашнему президенту республики к его дню рождения, и глава государства принял решение поместить редкостный и чрезвычайно ценный минерал в музей. Несколько супербогатых людей в Костобьянке и за рубежом изъявляли желание приобрести его, пояснил экскурсовод, но каждый раз музей отвечал отказом. Этот изумруд носит название «Камень свободы» и является национальным достоянием. Как известно, лучшие в мире изумруды добывают в Костобьянке. Кроме того, в нашей стране имеются незначительные месторождения рубинов и сапфиров. Ирина вгляделась в тусклый камень. Никогда бы не подумала, что это и есть изумруд. Неотшлифованный, с вкраплениями породы он больше походил на крупный осколок бутылочного стекла. Кто-то из японских туристов задал вопрос о том, предпринимались ли попытки ограбления музея. Экскурсовод, мягко улыбнувшись, ответила: «Да, и неоднократно. За все время существования музея, который, как вы уже знаете, был открыт в 1874 году, грабители часто избирали его своей мишенью. В общей сложности 39 раз на нынешний момент. Причем в 5 случаях их попытки увенчались, увы, успехом. Так, в мае 1981 года из музея похитили 3 полотна – творения Ван Дейка, Эль Греко и Рубенса. Система сигнализации в то время была несовершенной, и, воспользовавшись этим, преступники, проникнув в расположенный в западном крыле отдел европейского искусства, просто вырезали картины из рам. Это произошло за несколько минут до закрытия музея, когда в зале никого не было. Один из грабителей отвлекал смотрителя, двое других вырезали картины. Им удалось даже вынести картины великих мастеров из музея. Пропажу заметили только утром следующего дня. Долгое время шедевры считались исчезнувшими, однако в 90-е годы они были найдены и возвращены музею. С ними и с другими шедеврами континентального творчества мы ознакомимся на обратном пути, когда окажемся в соответствующих залах. «Ловкая, хотя и грубая работа», — тихо сказал Роберт. «Я был знаком с одним из молодчиков, которые осуществили тогда налет. Им повезло, не более того. Картины заказывал один американский коллекционер. Другая, более известная попытка ограбления», — продолжала экскурсовод, подходя к следующему стенду, «связана именно с этим экспонатом. Перед вами находится императорский скипетр, который был изготовлен для коронации самопровозглашенного императора Костобьянки в 1861 году. Как известно, в течение 5 лет, с 1861 года по 1866 год, Костобьянка являлась монархией. Авантюрист, адвокат, лишенный звания за многочисленные аферы, бывший беглый каторжник и искусный оратор Сильвио Асунсьон, используя народное недовольство и ослабление президентской власти, организовал восстание, после успешного завершения которого провозгласил себя императором Сильвио I. Его правление было недолгим и деспотичным. В итоге он стал жертвой дворцового переворота, собственные офицеры застрелили его, и республиканская форма правления была восстановлена. И этот скипетр, дамы и господа, является единственной дошедшей до нас реликвией того смутного времени. Сильвио Асунсьон, он же император Сильвио I, разграбил государственную казну при подготовке к собственной помпезной коронации, которая имела место 30 июля 1861 года. Другие драгоценности, например, корона, держава и орден святого Сильвио, символ императорской власти, были утеряны в ходе переворота. Видимо, их присвоил кто-то из находившихся во дворце, а затем просто продал камни. Скипетр же находился в потайном сейфе и был найден только при капитальном ремонте дворца в 1911 году. С тех пор он выставляется в нашем музее. Сильвио заказал драгоценности короны у бельгийских ювелиров, и те исполнили заказ по его эскизам. В витрине находился золотой скипетр, густо усыпанный сверкающими драгоценными камнями. В верхней его части размещался большой ромбовидный сапфир. Вкус у императора Костобьянки, судя по всему, так и остался плебейским. Слишком много крупных камней, показная роскошь и никакого изящества. Скипетр пытались похитить в ночь с 19 на 20 декабря 1983 года. Попытку предпринял человек, который сумел незаметно задержаться в музее после его закрытия. Он спрятался в кабинке туалета и попытался затем вытащить скипетр из витрины. Ему это удалось, однако он не подозревал, что полиция получила сигнал тревоги. Грабитель был арестован тут же в зале. Он утверждал, что является потомком Сильвио Асунсьона, и скипетр необходим ему, чтобы занять вакантный императорский престол. Неудачливый грабитель, как установило следствие, и в самом деле был дальним родственником единственного императора Костобьянки. Кроме того, он страдал психическим заболеванием. Суд приговорил грабителя к длительному лечению в специализированной клинике. Наконец, они оказались около третьей стеклянной витрины, в которой располагалась статуэтка бога мертвых Теаксмаля. Она изображала леопарда с человеческой головой. Здесь мы видим ценнейшую реликвию доколумбовой Америки, фигурку божества подземного мира Теаксмаля. Она являлась важным компонентом в религиозных ритуалах индейской цивилизации дальмеков. Статуэтка была предположительно изготовлена из полудрагоценных камней в V веке до Рождества Христова. Государство дальмеков было уничтожено в 1537 году экспедицией под руководством Уга Дербервиля. Храмовый комплекс индейцев располагается недалеко от Эль-Параиса. Вы можете посетить его ежедневно с 9 до 17 часов. Эта фигурка, одна из трех, представляла центральных по верованиям индейцев божеств. Бог мертвых Теаксмаль изображен в виде леопарда. Считалось, что он обитает в лабиринте под храмами и пожирает нечестивых и грешников. Попытки украсть эту, без сомнения, ценнейшую реликвию пока что, слава богу, не было. Да и вряд ли это получится, потому что музей оснащен самой современной системой сигнализации. Три последние попытки проникнуть в него были пресечены еще до того, как грабители оказались в помещении. «Это все ерунда», — сказал совсем тихо Роберт. Все эти попытки предпринимались дилетантами, которые ничего не смыслят в теории ограблений. У нас будет все по-другому. Экскурсовод повела туристов к лестнице, чтобы продемонстрировать им собрание живописи. Роберт и Ирина остались в зале около статуэтки Теаксмаля. Ирина присмотрелась к ней. Такие же, как и у предыдущих, грубые и злобные черты лица. Неизвестный мастер явно пытался изобразить Теаксмаля монстром и чудовищем. Ну что ж, повелитель подземного царства и должен быть таким. «У меня имеются планы музея, а также данные по системе сигнализации», — сказал Роберт, подходя к Татищевой. «Самым трудным, как мне кажется, будет открыть стеклянную витрину. Внутри нее вакуум. Это сделано для лучшей сохранности статуэтки, однако, если датчики зарегистрируют поступление в витрину воздуха извне, то сработает сигнализация. Но как достать статуэтку так, чтобы воздух не попал в витрину? – спросила Ирина. Разве это возможно? Конечно, – ответил с улыбкой Роберт. Те, кто разрабатывал систему охраны, не учли одной важной детали. Но об этом позже. Все-таки музей не самое подходящее место для обсуждения планов по его ограблению. Они пошли в обратном направлении к лестнице. Ирина получила массу впечатлений. Она доверяла Роберту, за плечами у него было несколько удачных ограблений, так что вряд ли он станет намеренно соваться в мышеловку. И все же Национальный этнографический музей был надежно защищен. Ирина заметила тонкие, но прочные сетки на окнах всех этажей. В каждом зале дежурил полицейский, а около выхода имелась рамка, похожая на ту, что стоит в аэропорту. Каждого входящего и выходящего посетителя проверяли. «Не бойся», — заметив взгляд Татищевой, сказал Роберт. «Подобная система, хотя она и называется суперсовременной, на самом деле давно устарела. Модернизация ее проводилась 4,5 года назад, когда была предпринята последняя на сегодняшний день попытка ограбления. Двое юных грабителей пролезли по канализационным стокам и попытались проникнуть в музей. У них ничего не вышло. Они же и не знали, что, во-первых, все люки закрыты при помощи кодовых замков, а во-вторых, на каждом из люков, который ведет в канализационный коллектор из подвала здания, установлен датчик движения. Стоит только прикоснуться к люку, как раздастся сигнал тревоги». «Но как же мы попадем в музей?» – спросила Ирина. Роберт ответил ей: «В музей проникну только я. Ты, Ира, будешь только страховать меня. Так что если поймают, то исключительно меня. Но я уверен, все пройдет великолепно. План по завладению статуэткой Теаксмали я разрабатываю почти 2 года. А меньше чем через 2 недели мы приведем его в исполнение». Они покинули музей. Ирина больше не пыталась задавать Роберту вопросы. Она была уверена. Он лучше ее разбирается в этом деле, так что не нужно отвлекать его. Но если бы только от нее зависело, как умыкнуть статуэтку из музея, что бы она сделала? Нет, никакой грубой силы. Нужен интеллектуальный план. Это только в комедии «Как украсть миллион» ограбление музея выглядит плевым делом, которое по силам 2 несведущим новичкам. Но ведь Роберт далеко не новичок. Ты заметила, как некоторые из туристов пристально рассматривали статуэтку Теаксмаля? – спросил Роберт, когда они прогуливались по Эль-Параисо. Вечернее солнце, уже не такое палящее, заходило за горизонт. На улицах было множество горожан. Одни спешили по своим делам, другие фланировали по проспекту, магазины еще работали. «И, может быть, кто-то из этих туристов на самом деле, как и мы, лелеет планы ограбления музея», — продолжил он. «Не забывай, наш противник, имя которого нам неизвестно, наверняка хочет завладеть статуэткой, и мы должны опередить его. 2 раза он опережал меня, и я не позволю ему оказаться более ловким и в 3-й раз». «А что будет после того, как статуэтка окажется у нас в руках?» — спросила Татищева. «Ты практически ничего не говорил о том ритуале, который нужно провести, чтобы найти легендарное сокровище?» «Затем мы поедем в ту долину, где когда-то располагался город Дальмеков. Она находится в 140 километрах к северу от Эль-Параиса. Ее, как и долину пирамид в Египте или Версаль во Франции, давно превратили в туристический аттракцион. Именно там, в храме звезд, и вела раскопки экспедиция во главе с профессором Николаем Венденяпиным. Там была обнаружена статуэтка богини Мелькоатлан. Туда нам и надо».